Глава 22. «Вот ты где, ярл!» — раздался голос за спиной. «Хорошо, любая пара рук пригодится». Это я уже понял и так. На веслах сидели все, даже Айна и Вигдис. Только Эйнару-кормщику не приходилось ворочать трехметровую деревянную махину. Но его труд едва ли оказывался проще. Лебедь то и дело подставлял волнам борт, могучее тело Драккара со стоном содрогалось, сбиваясь с курса, и Безбородому снова приходилось изо всех сил налегать на кормовое весло. Шквал налетал урывками, причем казалось со всех сторон одновременно. «До рассвета мы плыли под парусом», — подал голос Рагнар. «Но потом ветер переменился». «Дует с юга!» Эйнар кивнул в сторону носа Драккара. «Южный ветер зимой! Я ни разу не видел подобного! Или это Эгеру вздумалось пошутить с нами?» «Нет, не Эгеру. Всю ночь лебедь разрезал морские волны под парусом, уходя все дальше и дальше от Барикстада. Но утром все вдруг изменилось. Стихия взбунтовалась и будто принялась изо всех сил тянуть Драккар назад. И измученным гребцам приходилось отдавать последние силы и молотить веслами, чтобы хоть немного двигаться по курсу. Совпадение? Едва ли. Без особых сомнений угадывалась работа мага-погодника. Вроде Ингвара, только классом повыше. Мой придворный пьяница-колдун дотягивался от силы на пару-тройку километров, а этот, судя по всему, прихватил лебедя вслепую. Насколько хватало глаз, среди взбесившихся волн не виднелось ни земли, ни... «Парус!» Эйнар вытянул руку, указывая куда-то на горизонт за кормой. «Неужели за нами погоня?» «Йотунного восприятия!» Осколки светоча догнали его от жалкой единички до четырех, но соревноваться в зоркости со Скандом, который провел половину жизни в море у кормового весла, мне, конечно же, не светило. Только через минуту или даже две я, наконец, разглядел среди огромных волн прямоугольник паруса. Надутый и грозный. Для Драккара под управлением мага-погодника ветер, разумеется, оказался попутным. Черные и желтые полоски. Цвета волков севера. Ожидаемо. Кого, как не топовых вояк, отправлять в погоню за кораблем, утянувшим с Барикстада светоч? И едва ли даже черное копье смог бы заполучить колдуна, способного не только достать и остановить лебедя из-за горизонта, но и разогнать собственный Драккар до скорости не самого чахлого современного катера. Черно-желтый парус приближался немыслимо быстро и чуть ли не прыгал по волнам. Похоже, кому-то знатно накрутили хвост, и теперь прозевавшие светоч волки кочегарили по полной. «Колдовство!» пробормотал Эйнар. «Никогда я еще не видел, чтобы корабль мчался так быстро!» «И не такое увидишь, дружочек. Скоро эти хмыри подойдут поближе. Особых иллюзий насчет исхода схватки я не питал. Даже мои таланты, запредельный для обычного оружия урон Гунгнера, позволят вынести любого из топов. Одного, может быть, двоих или троих, если откатится шкала духа. Но потом остальные непременно окажутся на палубе лебедя, и встретить их будет некому. Не поможет ни лук Вигдис, ни топор Райны, ни даже нечеловеческое силище Йорда. Разве что... Нет, не добью. Тут полкилометра, если не больше. Даже со скидкой в 20% моих очков духа хватит, чтобы швырнуть Гунгнир метров на 300 максимум. Но копье еще предстоит вернуть. Значит, делим на два. 150. Так себе, достанут из лука. Тот же Славка и достанет, сволочь». Тихо выругавшись себе под нос, я включил истинное зрение. Хотя бы посчитать мельтешащие на палубе Драккара волков искорки. Несколько зеленоватых, лучники, синие, тот самый маг-погодник, остальные алые. Бронированные по самое не хочу рукопашники уровня 30, а то и 40+. Бить мне их пока нечем. А если попытаться подцепить кормщика обновкой из арсенала видящего? Радиус действия-то у нее вроде как не заявлен. «Уходи!» — прошептал я, впиваясь взглядом в крохотную цветастую фигурку у кормового весла. «Нет меня тут!» «Внимание! Цель сопротивляется эффекту обман разума!» «Ишь, какой крепкий волчок попался! Но добил! Главное, добил! Сейчас сработает! Не может же у него быть воли больше, чем у меня!» «Пошел вон!» Я приложил кончики пальцев к вискам. Телепатам из фильмов это помогало. «Домой, родной, домой плыви!» «Есть!» На этот раз система не выдала сообщений, но эффект я увидел своими глазами. Дракар волков вдруг дернул носом, замедляясь, а потом развернулся к волнам боком. Огромное полотнище паруса беспомощно захлопало и повисло тряпкой, потеряв ветер. А мачта угрожающе склонилась над водой, едва не опрокинув. Нет, выровнялся. Зараза! «Слав, лично Антар. Абрикосище, твои выкрутасы». «Ага, забегали. Может, стоит еще немного помариновать бывших союзников томительным ожиданием, но толку-то? Уже через минуту-две самые глазастые вполне смогут разглядеть меня даже не истинным зрением, а обычным». «Антар, лично Слав. Рулевому привет». «Слав, лично Антар. Да как так-то? Как ты вылез?» «Антар, лично Слав. Могу, умею, практикую». «Слав, лично Антар. Антоха, тормози. Тебе оно надо? Реальные проблемы же будут». «Антар, лично Слав. Еще как будут. Вот прямо сейчас и будут». Правда, и у меня тоже. Над головой свистнуло. Стрела прошла чуть выше и с треском впилась в мачту. Славка, к сожалению, умел не только строчить сообщения в личку. «Кто это, ярл?» — прорычала Вигдис сквозь зубы. «Я знаю все луки на баре, кстати, и никто из них не смог бы добросить стрелу так далеко против ветра. Я не смогу попасть, прости». «Не сможешь, девочка. А вот у меня, пожалуй, получится. Я еще раз прикинул расстояние. Далековато, конечно, но пока долетит, часть маны успеет отрегениться. И даже доливать не нужно. С учетом расстояния и без того шарахнет сотни на две чистого урона. Может, топовый танк и выдержит, но целился я не в него, и даже не в предателя Славку». «Норна, 23 уровень, убита. Вы получаете 4600 очков опыта». «Ох, даже так? Девчонка? Ну, извини, девчонка». Синяя искорка на палубе вдалеке погасла, и дракар тут же клюнул носом, словно налетев на невидимое препятствие. Без магического форсажа его скорость разом упала в пятеро, а я почувствовал на лице дуновение ветра. На этот раз с севера, со стороны Барикстада. После гибели колдуньи местные божества и духи тут же взяли свое. «Парус!» — заорал Эйнар. «Поднимайте парус!» Бело-синее полотнище расправилось, и лебедь рванулся вперед, уходя от погони. Рагнар не зря называл его самым быстрым кораблем на Эллиге. Я вытянул вперед руку, призывая копье. Опустевшая наполовину синяя шкала дважды виновато мигнула, но на третий раз очков духа хватило. Гунгнир в считанные мгновения преодолел разделявшие дракары 150 метров и послушно лег обратно в ладонь. «Славное у тебя копье, ярл!» Похоже, об этом успели подумать все, но вслух произнес только Рагнар. Наверняка он и сам не отказался бы обзавестись подобным, и все же в его глазах я не разглядел ни алчности, ни злобы. Настороженный интерес, но не более. Что ж, однажды я непременно расскажу ему, как оружие самого всеотца попало мне в руки, но уж точно не сегодня и не сейчас. «Хотел бы я сказать, что смог бы поразить всех наших врагов, мой конунг», — отозвался я. «Но подобное под силу разве что Тору-защитнику». «Жаль», — Рагнар покачал головой. Если нас настигнут, мои люди едва ли смогут сражаться. Спасибо, конунг очевидность. Я еще раз оглядел сбежавших из плена хирдманов. Измученные, одетые во что попало, безоружные, израненные, и вдобавок ко всему еще и страдающие от отходника после Кайриса. Так себе воинство. Значит, нужно сделать так, чтобы не настигли. Но как, блин? Гром, лично Антар. Здорово. Что это, блин, было? Ого, не Славка. А что за деятель? Ладно, ответим. Антар, лично Гром. Ракета «Земля-Земля». Только что изобрел. Нравится? Гром, лично Антар. Весьма. Беру. 20 000 реалов. Какие мы деловые-то, а? Антар, лично Гром. Отличная попытка, Гром, но нет. Гром, лично Антар. Я не прикалываюсь. Ты знаешь, кто я такой? Антар, лично Гром. Откуда? Нас, к моему глубочайшему сожалению, не представили. Гром, лично Антар. Не поясничай. Я клан Лит Волков. Слав, лично Антар. Антоха, не спорь с ним. Реально проблемы будут. О да, меня ищет верховный босс одной из самых крупных и крутых в России корпораций. Что мне какой-то там клан Лит? Гром, лично Антар. 50 реалом, половину авансом. Два раза предлагать не буду. Антар, лично Гром. Мелко плаваешь. Гром, лично Антар. 100. Все равно заберу. Сам понимаешь, мы вас не отпустим. Заговаривает зубы. Волки явно успели привыкнуть к хорошему, но Гром держал свою стаю железной рукой. Потеряв колдуна, они дружно сели на весла и теперь понемногу настигали. Еще немного, и снова посыпятся стрелы. Зачем он вообще тогда торгуется? Разве что... Я снова отправил Гунгнир в полет, выбрав самую тусклую из зеленых искорок. Танк вполне может выжить, даже поймав 150 с лишним урона, но лучнику хана 100%. И... Джейром, 29 уровень, убит. Вы получаете 4600 очков опыта. Антар, лично Гром. А может, отпустите? Гром, лично Антар. Всех не перещелкаешь. Откат долгий или ману жрет? Не дурак. И хорошо, что не дурак. Значит, умеет читать и думать. Антар, лично Гром. Жрет, зараза такая, еще как жрет. Так что всех не перещелкаю, это да. Антар, лично Гром. Но конкретно тебя постараюсь. Гром, лично Антар. Чем обязан? Антар, лично Гром. Ну не нравишься ты мне, ничего не могу с собой поделать. Эх, сейчас еще бы разок шарахнуть кого-нибудь гунгниром для пущей убедительности. Да нечем пока. Очков духа едва хватило, чтобы вытянуть копье обратно. Откатываться будет минуты полторы-две. Катю бы сюда. Или снова съесть волшебное зернышко? Нет, лучше не рисковать. Дебаф на реген очков выносливости висит еще с битвы с темными. Как бы сердечко не отказало. Антар, лично Гром. «Скажи, уважаемый, а сколько тебе опыта осталось до следующего уровня? Жалко, наверное, потерять будет. Гром, лично Антар. А ты жесток. Гром, лично Антар. Твое предложение. Антар, лично Гром. Разворачивайтесь и уплывайте. Скажешь, не догнали. Если твои волчата умеют не болтать лишнего, никто ничего не узнает. Антар, лично Гром. Я тут прикинул по местным неписям и балансу. Похоже, каждый следующий уровень взять все сложнее. Месяца два кача, если не полгода. Угадал? Гром, лично Антар. Типа того. Да я бы не против. Но тут какое дело? Антар, лично Гром. Да знаю я ваши дела. Весь клан вздрючат и оставят без сладкого. Гром, лично Антар. Шаришь. Антар, лично Гром. Еще как. А теперь слушай внимательно, уважаемый. Антар, лично Гром. Первое. Вздрючат весь клан, а убивать я сейчас буду непосредственно тебя. Антар, лично Гром. И второе. Если ты сейчас отчалишь, гарантирую, что уже в самое ближайшее время расходы на мою поимку существенно возрастут, так что в накладе не останешься, отобьешь с лихвой. Ну же, давай, соображай, Громушка. Парень-то ты не глупый. Сложи 2+2. Гром, лично Антар. Хрен с тобой. Уболтал чертяка языкатый. Пирожков у дядьки много, а я у бабушки один. Прокатило. Я готов был расцеловать каждого из столпившихся на корме, даже Йорда. Драккар Волков замедлил ход и чуть склонился на бок, закладывая разворот к Барикстаду. Капитан отдал команду, и никто на борту и не подумал возражать. Вряд ли Гром взял с собой кого-то младше уровня этак 30-го, и уж точно никто из волчат не собирался из-за абстрактного общего дела терять недели, если не месяцы собственного кача. Осталось только одно. Где тут у нас кнопочка «Сделать скриншот»? Антар, лично Гром. Уважаемый, ты еще здесь? Гром, лично Антар. Куда ж я денусь? Антар. Лично Гром, ты уж извини, но я нашу личку заскринил. Прости, засранца. Гром, лично Антар. Ты о***ел? Антар, лично Гром. Спокуха, от того, что тебе навтыкают, лично мне толку никакого. От слова вообще. Выполнишь личную просьбу, сотру. Гром, лично Антар. Нет, ты точно о***ел. Антар, лично Гром. Сорян. Ты пойми, я вот лично против тебя ничего не имею. Когда весь этот бардак закончится, еще сядем, пиво попьем. Ты вроде мужик не глупый. Может, даже не сволочной, и мне ничего не обещал. А вот один кент из твоих меня очень здорово кинул. В реале бы рожу начистил. Да возможности пока нет. Гром, лично Антар. Славка, что ли? Антар, лично Гром. Ага. Зашли мне его голову на щите, и будем дружить. Гром, лично Антар. Обманешь, накажу. Антар, лично Гром. Верю, уважаемый. Еще как верю. Месть. Блюдо, которое следует подавать холодным. Едва ли даже самые глазастые из моих спутников смогли разглядеть на палубе драккара вдалеке что-то, кроме бестолкового мельтешения. А я видел, как несколько разноцветных искорок взметнулись, дернулись, сошлись, и одна из них погасла. А через несколько мгновений Гром, самый яркий из алых силуэтов, поднял руку, в которой держал что-то круглое. «Отойди-ка!» Я оттер Эйнора от кормы и сам взялся за рулевое весло. «Надо развернуться!» «Что ты задумал, ярл?» — пробурчал тот. «Хочешь догнать их?» «Нет, боги еще не лишили меня разума. Я собираюсь кое-что выловить», — ухмыльнулся я, отыскивая истинным зрением колыхавшийся среди волн щит с прибитой Славкиной головой. «И сжечь».